Веретарии мгновенно утратили всякое искусственно поддерживаемое мужество, и, следуя примеру Медарда, который заверещал так, будто раскаленный пепел высыпался ему прямо на голову, завыли в страхе и начали кусать, бить, царапать друг друга. Один лишь Петр, привыкший к ужасам критических ситуаций, и даже упомянем вскользь одно его давнее высказывание, по-своему любивший их, не потерял присутствия духа и, как всегда, повел себя превосходно. Прижавшись к холодной стенке, чтобы уклониться от сыпавшейся сверху огненной массы, он крикнул изо всех сил, перекрывая и вой обезумевших веретариев, и грохот падающих камней. «В году 12 месяцев!» Этот выкрик по бесспорной истинности своей, вполне отвечавший смыслу всеобщей истины, потерялся в шуме. Но Петр не сдался и принялся кричать в гул и грохот. «Кони жрут овес! Кони жрут овес!» — откликнулся голос Медарда. Заметив, что Петр взял руководство на себя, он преодолел свой страх и поспешил подбавить свою горстку зерна в жернова. «У обезьяны 4 руки!» — крикнул Петр. «У обезьяны 4 руки!» — отозвались уже несколько веретариев, сгрудившихся на ступеньках поодаль. А вскоре и вся община спокойно и с достоинством стала повторять максимы, оглашаемые Петром при ассистенции Медарда, и максимы эти постепенно приобретали глубину и смысл. «Ничто не длится вечно. Любой дождь кончается, любой снегопад прекращается». Адская прорва, зияющая над их головами, все ширилась и удлинялась с грохотом, но валившиеся сверху массы словно избегали подавить величественный хорал, возвещавший то, что в известной мере отвечало действительности, и выраженные устами мыслящих существ, казалось, укрощало беснование стихий. Свод треснул, но не обвалился. Так что мы не можем исключить, что именно всеобщая истина, которой взывали веретарии, и приостановила разрушение. Тем временем генерал Тилли, этот солдат до мозга костей, далекий от всяких таких тонкостей, с нетерпением ждал, и это следует зачесть в его пользу, что бургомистр Ратценхофер, о злополучной кончине которого он и понятия не имел, вышлет уполномоченного под белым флагом с подписанной капитуляцией. Но время шло, уполномоченный не появлялся, и тогда Тилли, щелкнув пальцами, велел трубить генеральный штурм. К тому времени пушки Магдебурга уже онемели, и город мог сопротивляться неприятелю только ценой собственной гибели, то есть яростно пылающим, на вид просто неестественно ярким пламенем. Огонь переметывался из окон горящих домов в окна противоположных, еще не объятых пожаром. Женщины, мечась по раскаленным улицам, кидали своих детей в пылающие развалины и сами гибли под грудами обваливающихся стен. Отчаявшиеся безумцы, ускоряя свой конец, бросались с голыми руками на солдат, влезших на укрепление, и те с превеликой охотой, ибо еще не утомились смертельной жатвой, кололи, рубили, стреляли, секли и забивали, и затаптывали насмерть, пробиваясь туда, где еще не бушевали пожары и где сосредоточилось все, что оставалось ценного в Магдебурге, то есть к собору, в котором, как мы и упоминали, собрались те, кому знатность и богатство препятствовали заразиться фанатизмом рыбаков, фиделистов, возвращенцев и, смешно сказать, веретариев. А там, у собора, солдат ждал маленький сюрприз. Действительно маленький и длившийся недолго. Перед папертью стояла прекрасная дева в белом,